Глава 19. Серые призраки, понуро опустив головы, поднимались из источенной гнилью земли, вздрагивали, сбрасывая с себя невесомый прах, и также уныло начинали скользить к виднеющейся вдалеке полосе нормальной почвы. Но с каждым преодоленным метром апатия с них спадала все больше, будто они поглощали энергию из самого воздуха. Хотя, может, так и было. Воздух над этим местом тоже был давно уже мертв. И только налетающие иногда порывы ветра приносили сюда талику жизненной энергии. Призрак, неспешно передвигаясь, облетел вокруг парящего над превратившейся в прах землей старого орка и, будто не заметив левитирующей фигуры, полетел дальше, туда, где на границе мертвой и живой земли шел жестокий бой. Казалось, что и левитирующий орк не заметил своего странного соседа. Но стоило тому пролететь мимо, как с поверхности окружающего орка защитного поля сорвалась пара духов и понеслась вслед за удаляющимся призраком. Тот, все ускоряясь, приблизился к границе, где десятки таких же, как он, вступили в бой с противостоящим им воинством живых. Юрки и гоблины, горцующие вдоль границы на подвывающих и жутковато хохочущих гиенах, брызнули в разные стороны, и перед очами призрака предстала нага, чей змеиный хвост нервно метался из стороны в сторону, добавляя к какофонии звуков боя одновременно пугающий и завораживающий стук, растущий на конце хвоста трещотки. Призрак, как завороженный, обернулся на этот звук, и тут его бесплотное тело обвил конец светящегося хлыста, одним рывком выдергивая призрака на нормальную землю. Нага откинулась назад. Мышцы взбугрились под чешуйчатой кожей. Руки замелькали, перехватывая хлыст и подтаскивая призрака все ближе и ближе к себе. И тут же со всех сторон к нему бросились всадники на гиенах. Их пращи взметнулись. Десятки камней мгновенно преодолели разделяющее их расстояние, пробив фигуру призрака. Пролетевшие сквозь него камни не нанесли никакого урона, и призрака совершенно не взволновали. Наоборот, он будто стал еще вещественнее и быстрее. Его жуткая когтистая лапа метнулась вперед, и на землю с жалобным воем повалилась гиена с распоротым боком. Из жуткой раны вывалились внутренности, а меж торчащих обломках сломанных ребер мощными толчками забилась алая кровь. Призрак, как завороженный, склонился над умирающим телом, всем своим естеством впитывая в себя уходящую из животного жизненную энергию. Насколько быстро умирало животное, настолько же быстро овеществлялся призрак, замерший под напором льющейся в него энергии. Но если призрак замер, то все вокруг него нет. За спиной призрака мелькнула гибкая тень наги, а затем и гоблины, выхватив кривые ятаганы, бросились в атаку. Рядом грозно рыкнуло, и я увидел Остапа. Сидя на спине громадного Маркариса, он объезжал границу, вдоль которой кипели десятки подобных увиденной мной схваток. Огромный зверь, порыкивая, оглядывался по сторонам, иногда понукаемый седоком, врываясь в самую гущу боя, нанося удары огромными лапами или давая вступить в бой Остапу, который парой ударов секиры неизменно склонял чашу победы на сторону своего войска. После одной такой схватки он глянул в мою сторону, и на его татуированной роже появилась клыкастая ухмылка. «А, пахан! Приветствую! С возвращением в мир живых! Что-то долго ты прохлаждался в мире теней!» «Ага, никому бы не посоветовал такого отдыха. Хотя, смотрю, вы тут тоже не в шоколаде. Что случилось? Где вы?» «Тебе должно быть знакомо это место. Недалеко отсюда мы сражались с Улием, когда он пленил все наше войско. Разведчики натолкнулись на него случайно. На отрогах горы камень превратился в прах, и из центра этой области вылетают призраки, поглощая жизнь и расширяя пораженную область. Мы научились их сдерживать, но поток призраков не иссякает. Если мы не поймем, что здесь происходит, скоро у нас перестанет хватать ресурсов, чтобы противостоять этой напасти. Умракей уже третий день сидит в этой зоне, изучая нашего врага. Но пока никаких результатов нет. Я думаю, это та же гадость, с которой нам недавно пришлось столкнуться. Овеществленные сны Мараны пустили корни сквозь плоть этого мира и, найдя слабые места, нашли себе выход здесь. Не зря эта гниль появилась совсем рядом с теми местами, где долгие столетия располагались ульи. Думаю, еще один прорыв находится там, где находился третий улей. Его мои ребята уничтожали без меня, так что я не знаю, где он находится. «Вернусь, спрошу у сокланов». Мои слова прервал яростный шум. Изображение переместилось, и сразу стало видно, что из мертвого круга разом появились с полсотни призраков. «Прорыв!» — заревел Остап, устремляясь к границе. «Пахан, ищите средства борьбы с этим, чью одним нам не справиться. И это, привет принцессе». «Ага, И ты береги там себя. Мне тебя самолично заказали убить». Остап удивленно глянул на меня, но ничего не сказал. Ткнул меня своим здоровенным пальцем в солнечное сплетение, и я, всхлипнув, проснулся. Обвел мутным взором окружающее, вытер рукавом сбежавшую с уголка губ слюну. «Правда незабываемое зрелище?» Я, пытаясь понять, что происходит, мотнул головой. Пошамков пересохшим ртом ответил. «Ага, завораживающе! Особенно мне понравилось, когда Нага вцепилась клыками призраку в шею, вливая в него с пол-литра смертельного яда!» «Что? Что?» Я, наконец, смог сфокусировать взгляд, и белое пятно перед моими глазами превратилось в строгое лицо королевы эльфов. «А, да, я говорю, шикарный матч! Очень захватывающий!» «Вы весь матч проспали!» «Не может такого быть! Я просто слегка прикрыл глаза!» «И храпели! Храпели так, что заглушали шум трибун!» И мне пришлось на вас накинуть полог тишины. Не, я честно смотрел. Мне особенно понравилось, как один из древкоскачев в прыжке меч достал, но зацепился штанами за сучок и доиграл тайм в одном подгузнике. Мне кажется, он всю женскую аудиторию обворожил своими стройными ножками. На самом деле, начало матча мне действительно понравилось. Стремительные силуэты, мчащихся друг к другу до встречи игроков, броски в попытках достать мяч, плащ и шар. В борьбу, за которую вступили два всадника, щелчок кнута сквозь крону дерева, отправивший мяч точно в руки нападающему, жесткий перехват противоположной командой, то и дело исчезающие в стелсе фигуры и завершающий прыжок с мячом прямо сквозь медленно мигрирующий в воздухе обруч. Думаю, даже клонированному Майклу Джордану, который в прошлом году провел свой лучший сезон в рядах московского ЦСКА, не снились такие прыжки. В итоге игрок рухнул на землю с 6-метровой высоты, но же через миг несся обратно, под восторженный рев толпы, а потом меня просто вырубило. Сутки, за которые произошло больше, чем иногда происходит за неделю, выпили из меня все соки, и даже тонизирующие эльфийские напитки не помогли. И кажется, я захрапел даже раньше, чем мои глаза окончательно закрылись. Вот и пришлось перевести стрелки на неожиданно оголившегося спортсмена, который, надо отдать ему должное, забил решающий мяч, принесший лунной команде победу. Платье королевы тут же преобразилось, став из белого абсолютно черным, с легким блеском разбросанных по нему изображений звездных скоплений. Затем последовала нудная церемония награждения отличившихся, на которой я опять чуть не заснул, после которой королевская семья наконец-то занялась нами. Воздух заискрился, открывая огромный портал, куда и хлынула возбужденная толпа фанатов. Мы же вошли в другой портал и перенеслись на пару километров севернее. Горы, до этого возвышавшиеся вдалеке, теперь предстали перед нами во всем своем величии, нависая над нами со всех сторон. Было красиво. Мы оказались на небольшом, выровненном скальном уступе, с обоих сторон которого падали небольшие водопады, собирающиеся под нами в небольшую заводь, в чьей глубине мелькали шустрые тени рыбьих мальков. Дальше вода бурным ручейком устремлялась вниз, огибая большую изумрудную поляну, окруженную со всех сторон вековым лесом. Вершины деревьев, кажется, устремлялись в самые небеса, и там, в вышине, переплетались между собой сотнями подвесных мостков и гирлянд с горящими над ними огоньками. На поляне сейчас были расставлены сотни столиков, за которыми уже пировали недавние болельщики. Непонятно откуда лилась спокойная музыка. Меж столами летали подносы с яствами и напитками. Возбужденно голдящие эльфы явно неплохо проводили время. А нам, как всегда, предстояли нудные переговоры. У нас тоже был стол, что было хорошо, ибо после сна у меня разыгрался зверский аппетит. Плохо было то, что на столе не было ничего, хотя бы отдельно похожего на мясо. Листья салата, запеченные корени, орехи и сухофрукты, непонятное суфле в небольших мисочках. Наверное, это было что-то овощное. И, провалившись, мой бурлящий желудок исчезло, не оставив даже следа. Мне совсем взгрустнулось. Я загреб жменю орехов и закинул их в рот. Королева, очевидно, разглядела кислое выражение моего лица, поэтому учтиво спросила. «В нашем мире давно уже ходили пророчества о пришлых, но мы почти ничего не знаем о вас. Расскажите, как у вас принято развлекаться на праздниках?» Я сделал вид, что закашлялся, незаметно выплюнул орехи в ладошку и спрятал ее под стол. «Даже не знаю!» Я начал очищать орехи от скорлупы и по одному забрасывать их обратно в ладонь. «Давайте, что ли, в карты на раздевание сыграем?» Наступившую после этого тишину нарушили только донесшиеся сбоку хлопки ладоней по лбу моих застывших сокланов. «Вы не представляете, что вы для нас сделали, когда помогли восстановить древний лес и вернув утерянную диадему. Уже к началу осени некоторые из деревьев начнут приобретать разум и способность двигаться, постепенно превращаясь в энтов, легендарных хранителей эльфийского рода. Поэтому я хочу отблагодарить вас, наделив умением или способностью, не присущему воинам вашего класса. Это просто здорово. Вот только что вы можете предложить? Есть какой-то список, или мне можно выбрать все, что мне на ум придет? Нет, конечно. Мы можем обучить лишь тому, что сами умеем. К сожалению, мой сын сейчас отсутствует, и список будет состоять только из того, что доступно для нас с Ярой. Однако, я думаю, вы сможете найти там то, что вы оцените по достоинству. И, кстати, у меня 3 шестерки против ваших 2 пар. А я, кстати, категорически продолжаю настаивать, что предложение играть в карты на раздевание было шуткой. Не дождавшись никакой реакции на свои слова, я в очередной раз чертыхнулся и стащил себе рубаху, добавляя ее к уже лежащим рядом наплечникам, нарукавникам, куртке и штанам. Рядом же с королевой на столе даже снятой брошки не лежало. Попросить, что ли, у нее способность в карты все время выигрывать? Я поежился от налетевшего с гор прохладного ветерка. Зло зыркнул светящиеся от веселья глаза эльфеек и проворчал. «Давайте свой список». Руки королевы засветились, и на них начал материализовываться свиток. Несколько секунд он посверкал мини-молниями, а затем приобрел вид совершенно обычного свернутого куска пергамента. «Возьмите, ознакомьтесь. Выберите то, что вам понравится. Обездите, а затем порвите лист. Выбранное умение немедленно будет изучено. И...» — королева строго посмотрела на мое расплывшееся улыбки лицо. «Очень не советую выбирать сразу несколько умений, а то не получите ни одного». «Черт, что-то с моим лицом надо делать, а то все читают его, как открытую книгу». Я развернул лист и пробежался по нему глазами. «Так, что тут есть?» «Невидимость, магия природы, магия света, в лесу как дома. Это чего такое?» «В лесу как дома. Защитный навык. Дает возможность раз в сутки наложить заклинание к окружающей природе. Та, в свою очередь, превратится в надежное временное убежище. Само убежище существует 8 часов, после чего исчезает. Примечание. Дикие животные обходят убежище стороной, а в самом убежище можно собрать еду из диких ягод. Действует только в лесу». Для эльфов, может, это очень нужный навык. Укрыться на 8 часов, подлечить раны, выспаться, наконец. Это дорогого стоит. Но мы не так уж часто воем в лесу, и этот навык трудно назвать жизненно необходимым. Слово владыки, владычицы. Ваши слова понятны всем зверям. Вот только подчиняться ли вашим словам? Отношения со всеми животными по умолчанию нейтральное, дружелюбное. Сила леса. Опять не боевое. Тут вообще аура на рост растений влияет. Посмотрим, что там еще нам предлагают. Страж. Это что еще? Ага. Еще один призванный энт, но здесь сила энта зависит от того, как у тебя прокачана магия природы, а за отсутствием таковой призванный недомерок будет мало полезен. Ястребиный глаз на 10 минут увеличивает до 100% шанс попадания из луков, арбалетов и метательным оружием с увеличением урона на 50%. Интересно, будет ли оно работать, если я начну кидаться во врагов своей глефой? А вряд ли. Пойдем дальше. Я пробежался до конца списка и хмуро посмотрел на королеву. «Мы, кажется, с вами говорили, что я смогу выбрать любой навык или умение, доступное вам. Но я что-то не вижу здесь умения отделяться от своего тела, перемещаться на 100 лиг, захватывать чужое тело и сражаться там вместо него. Я, конечно, не просмотрел все описания, но вряд ли оно зовется «Летний рассвет» или «Щебетание утренних птах». Я помотал у них перед глазами развернутым свитком. Лицо королевы побледнело, и голос наполнился трескучим льдом. «Откуда вы узнали про это умение? Никто о нем не знает. Никто за пределами моего народа». «Во сне увидел», — неожиданно честно ответил я. Мой честный ответ также неожиданно полностью удовлетворил королеву. Она кивнула головой и переглянулась с дочерью. «Это умение вам не подходит. Тем более вы сражаетесь не настолько умело, чтобы занимать чужое тело и сражаться вместо него. И у меня тут, кстати, каре на дамах. Будьте любезны снять еще один предмет вашего гардероба». «У меня каре на королях». Я швырнул свои карты на стол. «И у нас был уговор, что я смогу выбрать любое из доступных вам умений». «Не спорьте». Ладошка Яры опустилась на мою руку. «Мама не сможет обучить вас ему. Пусть это будет небольшим утешением». Мою руку словно обожгло, и перед глазами появилось сообщение. «Поздравляем. Изучено умение невидимость. В течение 30 секунд вы можете оставаться невидимым. Невидимость спадает во время вашей атаки на противника. Кулдаун – 30 минут. Абсолютный стелс. В течение 10 секунд вы можете оставаться невидимым. Невидимость не спадает ни от каких воздействий. Кулдаун – 30 минут. Это подарок. Выбор из остальных умений для тебя останется доступным. Ладно, буркнул я. Но хотя бы можно объяснить, почему оно недоступно? По слухам, это умение пришло к нам из другого мира. Оно было в арсенале умений высших некромантов, и передается оно только по женской линии представительниц королевского рода. Если вы сможете стать эльфийской принцессой, королева поиграла в руках бритвенно-острым столовым ножом, то, возможно, мы сможем что-то с этим придумать. Да черт с ним! Я на всякий пожарный отодвинулся подальше. Выберу что-нибудь из имеющегося. Кровь леса. Иммунитет ко всем видам яда растительного, животного и любого другого происхождения, который существует в природе или был создан из природных животных ингредиентов. Бестелесное передвижение. Дает возможность душе и созданию кастующего покинуть тело на 3 секунды, помноженное на уровень кастующего. Во время бестелесного передвижения душа может лишь исследовать и проводить разведку без способности влиять на материальные вещи, а тело остается без защиты и должно быть под охраной. В случае смерти тела есть шанс затеряться в пластах реальности на неопределенный срок. В случае удачной смерти тело и душа воссоединяются и переносятся к ближайшему камню возрождения. Да черт бы его побрал! Тут столько всего, что и сзади не разобраться. Я решительно убрал свиток в сумку. Чуть попозже решу. А сейчас давайте поговорим о том, как вы можете помочь нам спасти ваш мир. Пока я ковырялся в свитке, майор кратко, но с нужными подробностями обрисовал ситуацию, в которой мы оказались, так что мне не пришлось этим заниматься. Вы знаете, что произошло с моим народом. Сейчас, как ни прискорбно это осознавать, мы мало чем сможем вам помочь, разве что знаниями да мудрыми советами. Нет уж, давайте начнем с чего-то более материального. Например, с разрушительных стихийных заклинаний, желательно высшего уровня. Лорд! Королева удивленно посмотрела на меня. «Разве вы видите среди моих подданных хоть одного стихийного мага? Они величайшая редкость как среди эльфов, так и среди других народов, как светлых, так и темных. Если вам нужны заклинания магии стихий, вам следует обратиться к архимагу. Я могу подсказать к нему путь». «Нет уж, спасибо. У него мы уже были. И даже успели слегка пообщаться до того, как мои пустоголовые сокланы не взорвали его башню в то время, когда мы находились внутри нее». «Что? Не может такого быть. Я слышала, что его башня была сделана из метеоритного железа и была неуничтожима». «Ага», — рассеянно согласился с ней я. «Чего нельзя сказать об острове, на котором она стояла? Может, башня и уцелела, только вот погребена под парой сотен тонн камней из земли». Первый раз за все знакомство с ней королева не знала, что сказать, хотя она достаточно быстро собралась и внесла контрпредложение. «Заклинание магии природы. Мы можем предложить вам заклинание магии природы. Я вижу, что у Олдрига есть способности к ней. Мы могли бы предложить все имеющиеся заклинания от 1 до 3 уровня». «Нет, дело Олдрига резать глотки. Он рога. И, вкладываясь в интеллект и мудрость, нанесет основному направлению своей деятельности непоправимый урон». «Не обязательно», — влез рога. «У меня от всяческих достижений достаточно интеллекта и мудрости, чтобы использовать заклинания 1 и, может, даже 2 уровня. Застанет врага корнями или даже на пару секунд парализовать осиным роем. Это дорогого стоит». «Если вы останетесь на пару дней, мы сможем потренировать и рогу, и вашу лучницу. У нас в этом деле лучшие учителя. А возвращаясь к магии природы, вы могли бы изучить ее. В данном вам свитке есть эта возможность. А изучив эти заклинания, вы сильно расширите свои возможности». Заклинания мы купим в любом случае. Слишком уж они редкий товар в этом мире. Эльфов для тренировки вам тоже оставим, прокачать навыки им не помешает. А теперь что вы еще можете предложить для того, чтобы мы смогли справиться с данной ситуацией?» «Информацию и дельный совет». «Да?» — скептически спросил я ее. «И какой дельный совет вы могли бы мне дать?» «Для начала не играть с королевой эльфов в карты на раздевание, а то так можно и без штанов остаться. Оденьтесь, а то мне холодно на вас смотреть. И, кстати, об экипировке. Майор упомянул о необычайной сопротивляемости мифрила к разрушительным воздействиям порождений богини Мараны. Мы бы могли помочь вам выковать тяжелые доспехи для ваших бойцов. Вижу, что Колян и Добрыня смогут с легкостью их носить». «Как всегда», — проворчал я, — «этим уболтуем все плюшки, а я, как всегда, с голым задом остаюсь. В стародавние времена существовало такое место, где делали мифриловую броню даже для магов, которым сейчас максимум, что можно носить, это вещи из ткани. К сожалению, а может быть, к счастью, до этого места сейчас не добраться. Да? А если использовать древний телепорт, с его же помощью можно попасть туда, куда другим способом не попасть? Вы случайно не знаете, где можно найти хотя бы один такой? Я знала два. Один разрушили твои друзья, второй находится в том самом месте, где было столько магов, что они научились делать себе броню из мифрила. Там вообще было много чудес, включая исполнителя желаний и храма всех стихий. Однако путь в это место был утерян много столетий назад. «Храм всех стихий?» — переспросил я. «Вы случайно не про Евангелию говорите?» Сказать, что мои слова произвели эффект разорвавшейся бомбы, это не сказать ничего. Королева побледнела и застыла с отвисшей челюстью. Ее там что, перемкнуло? Или к ней дополнительные вычислительные мощности подгружаются? Ладно, давай ей слегка поможем. Я вот тут думаю, не ваша ли корабельная роща может помочь нам добраться до этих благословенных земель?